Ключик остался на улице, шагая взад-вперед перед подъездом, хмурый, небритый, нервный, как ревнивый гном. А я поднялся по лестнице и громко постучал в дверь кулаком. Дверь открыл сам Мак. Увидев меня, он засуетился и стал теребить бородку, как бы предчувствуя беду. Вид у меня был устрашающий. Офицерский френч времен Керенского, холчевые штаны, деревянные сандалии на босу ногу, в зубах трубка, дымящая махоркой, а на бритой голове красная турецкая феска с черной кистью, полученная мною по ордеру вместо шапки в городском весевом складе. Не удивляйтесь, таково было то достославное время, граждан снабжали, чем Бог послал, но зато бесплатно. «Где дружочек?» — грубым голосом спросил я. «Видите ли?» — начал Мак, теребя шнурок пенсне. «Слушайте, Мак, не валяйте дурака, сию же минуту позовите дружочка, и я вам покажу, как быть в наше время синей бородой. Ну, поворачивайтесь живее». «Дружочек!» — блеющим голоском позвал Мак, и нос его побелел. «Я здесь», — сказала дружочек, появляясь в дверях буржуазно обставленной комнаты. «Здравствуй. Я пришел за тобой. Нечего тебе здесь прохлаждаться. Ключик тебя ждет внизу». «Позвольте», — пробормотал Мак. «Не позволю», — сказал я. «Ты меня извини, дорогой», — сказала дружочек, обращаясь к Маку. «Мне очень перед тобой неловко. Но ты сам понимаешь, наша любовь была ошибкой. Я люблю Ключика и должна к нему вернуться». «Идем», — скомандовал я. «Подожди, я сейчас возьму вещи». «Какие вещи?» — удивился я. «Ты ушла от Ключика в одном платьице». «А теперь у меня уже есть вещи и продукты», — прибавила она, скрылась в плюшевых недрах квартиры, и проворно вернулась с двумя свертками. «Прощай, Мак, не сердись на меня», — милым голосом сказала она Маку. У Мака на испуганном лице показались слезы. «И смотрите у меня», — сказал я на прощание, погрозив Маку трубкой, — «чтобы этого больше не повторялось». Мы с дружочком спустились по лестнице на улицу, где я передал нашу Манон Леско с рук на руки кавалера де Грея. Читателю все это может показаться невероятным, но таково было время. Паспортов тогда не существовало, и браки легко заключались и расторгались в отделе актов гражданского состояния на Дерибасовской, в бывшем табачном магазине «Стамбуле», где еще не выветрился запах турецкого табака. Браки заключались по взаимному согласию, а разводы — в одностороннем порядке. Как ни странно, но всю эту историю с Маком мы тогда воспринимали всего лишь как забавное приключение, не понимая всей серьезности того, что случилось. Не прошло и года, как Ключик вспомнил об этом, но уже было поздно. Во всяком случае, еще долгое время история с Маком служила поводом для веселых импровизаций, и дружочек не без юмора рассказывала, как она была замужней дамой. Через некоторое время уже в Москве, в моей комнате, в Мыльниковом переулке, раздался телефонный звонок, и оживленный женский голос сказал: «Здравствуй, как поживаешь?» Я узнал голос дружочка. «Можешь меня поздравить, я уже в Москве», — сказала она. «А Ключик?» — спросил я. «Остался в Харькове». «Как, ты приехала одна?» «Не совсем», — проговорила дружочек, и я услышал ее странный смешок. «Как это не совсем?» — спросил я, предчувствуя недоброе. «А так», — услышал я беспечный голос. «Жди нас». И через полчаса в мою комнату вбежала нарядно одетая в модной шляпке с сумочкой, даже, кажется, в перчатках, дружочек, а следом за ней боком, криво, как бы расталкивая воздух, высоко поднятым плечом, прошел в дверь человек в новом костюме и в соломенной шляпе канотье, высокий, с ногой двигающейся, как на сорнирах.